благодаря чуду и снова потерял. И благодаря еще одному чуду нашел вас здесь, но на этот раз я не собираюсь вас терять. Вы думаете, я буду стоять сложа руки и смотреть, как вас у меня отбирает такой... Он взял ее за руку. Молли, вы не можете его любить. Это немыслимо. Если бы вы его любили, я бы не стал мешать вашему счастью. Я бы уехал. Но вы же не любите его, не можете. Он ничтожество, Молли. Она ничего не сказала, но в первый раз подняла на него глаза. Взгляд их был ясным и пристальным. Он прочел в них страх. Страх с ним не связанный, страх чего-то другого, неясного. Он не мог отгадать, чего именно. Но в них сиял и свет, который побеждал страх, как солнце побеждает пламя, и он притянул ее к себе и поцеловал. И целовал снова и снова, бормоча что-то нечленораздельное. Внезапно она отпрянула, отбиваясь, как схваченный зверек, челнок накренился. «Не могу!» — вскричала она прерывающимся голосом. «Я не должна! Нет!» Джимми протянул руку и ухватился за скобу на стене. Лодка выпрямилась. Он обернулся, Молли спрятала лицо в ладонях и тихо всхлипывала с тоскливой беспомощностью заблудившегося ребенка. Он было нагнулся к ней, но удержался. Им овладела растерянность. Ливень гремел и бил по деревянной крыше, из щели начало капать. Джимми снял пиджак и бережно закутал ей плечи. «Молли!» Она взглянула на него влажными глазами. «Молли, любимая, в чем дело?» «Я не должна». «Так нельзя!» «Не понимаю». «Я не должна, Джимми!» Он осторожно шагнул вперед, потом еще, держась за скобу, пока не оказался рядом с ней и не заключил ее в объятия. «В чем дело, любимая? Расскажи мне». Она молча прижималась к нему. «Ты же не мучаешься из-за него, из-за Дривера? Никаких причин нет. Все будет легко и просто. Если хочешь, скажу ему я». Он знает, что ты его не любишь, а кроме того, в Лондоне есть девушка, которую он... Нет, нет, не это. Так что же, любимая, что тебя мучает? Джимми. Она умолкла. Что? Джимми, папа не позволит. Папа, папе, я не нравлюсь. Она печально кивнула. Мощная волна облегчения обдала Джимми. А он-то вообразил. Он толком не знал, что именно вообразил. Какое-то страшное, непреодолимое препятствие, какую-нибудь сокрушающую катастрофу, которая их разлучит. Он был готов громко рассмеяться от счастья. Так вот в чем дело. Вот какова нависшая над ним туча. Он не нравится мистеру Макичерну. Ангел с огненным мечом у врат рая преобразился в полицейского с резиновой дубинкой. «Придется ему научиться меня любить», — сказал он весело. Она смотрела на него с тоской и отчаянием. Он не видит, он не понимает. А как объяснить ему? В ее мозгу звучали слова отца. Джимми — темная личность, он здесь затевает какую-то игру, за ним следят. Но она же любит его, она любит его. Как? О, как объяснить ему? Она крепче прижалась к нему, вся дрожа. Он вновь стал серьезен. «Любимая, не мучайся», — сказал он. «Ничего не поделаешь. Но он смягчится. Как только мы поженимся...» «Нет-нет, оп! Почему ты не хочешь понять? Я не могу, не могу!» «Ну, любимая», — начал он, — «не можешь же ты... Ты хочешь сказать, что это, — он поискал слова, — остановит тебя? Иначе нельзя», — прошептала она. Ледяная рука стиснула его сердце, его мир рушился, разлетался вдребезги у него на глазах. «Но ты же любишь меня», — сказал он медленно. Он словно искал ключ к разгадке. «Я не вижу...» Ты мужчина и не знаешь. Для мужчин все по-другому. Мужчина растет с мыслью, что покинет дом. Для него это естественно. Но, любимая, ты же не сможешь всю жизнь прожить дома. Когда ты выйдешь замуж... Но не так. Папа отвернется от меня. Я никогда его больше не увижу. Он исчезнет из моей жизни. Джимми, я не могу. Невозможно вырвать прожитые 20 лет и просто начать заново. Я места себе не буду находить. Я сделаю тебя несчастным. Каждый день сотни мелочей будут напоминать мне о нем... и у меня не хватит сил им противостоять. Ты не знаешь, как он ко мне привязан, каким любящим и заботливым всегда был. С тех пор, как я себя помню, мы всегда были такими друзьями. Ты знаком с ним только внешне. А я знаю, до чего внешне он не похож на себя настоящего. Всю свою жизнь он думал только обо мне. Он рассказывал мне про себя много такого, о чем никто не подозревает. И я знаю, что все эти годы он трудился только ради меня». «Джимми, ты меня не возненавидел за то, что я тебе все это говорю?» «Продолжай». — сказал он, обнимая ее еще крепче. —